Глава 20. Она была как все, неповторима. Людей в ресторане нет, только персонал. Я выкупил его на весь вечер. Никто нам с Настенькой не помешает отужинать тет-а-тет, поговорить по душам, узнать друг друга лучше. Звучит приглушенная музыка. На столе ведерко со льдом и шампанским, бокалы, свечи. Официант ждет знака, чтобы предложить меню и принять заказ. Нетерпеливо поглядываю на часы. «Когда же? Когда моя зазноба приедет?» Платье подошло? Надеюсь, да. «Я и колечко новое купил, лучше прежнего. У моей невесты все должно быть самое лучшее. Долго выбирал, дотошно, чтоб прям идеально. Не так, как в прошлый раз, тяп-ляп». Проверяю карман. Коробочка на месте. Нет у Настеньки шанса не принять его. Должна. А если не приедет? Вот вчера, например, розами ее кафе завалил. Не оценила. Вообще с работы сбежала, пока со Светланой расставался. Ну, по словам дрыща-администратора, Настя сбежала из-за нашествия журналистов. И как пронюхали только. Хотя понятно как. Нас же снимали, в сторисы выкладывали. А у журналюк нюх на сенсацию. Сегодня с утра у входа в компанию толпились. Охрану на весь день работы обеспечили. Это хорошо. Дед уехал на пару дней из города, а то бы его достали. Илька-то быстро смекнул, что ему достанется, из дома работал. А я, дурак, в офис поехал. Пришлось черным ходом спасаться. «Настенька, любовь моя, надеюсь, ты сделаешь правильный выбор и приедешь. Ты же уже прошерстила интернет, узнала, кто я. У тебя были целые сутки подумать над моим предложением. Согласись, партия выгодная. Обещаю, ты не пожалеешь. Из тебя, уверен, получится отличная жена. Умница, красавица, небалованная, неискушенная излишествами». Досье о своей невесте я прочел от корки до корки. Студентка, отличница. Школу с золотой медалью окончила. Подрабатывает в кафе официанткой. Это чтобы не сидеть на шее родителей. Они у нее люди простые, живут в маленьком городишке за 300 километров отсюда. Сама Анастасия живет с подругами вчетвером в съемной двушке недалеко от института. В сомнительных компаниях замечена не была, ночные клубы не посещает. Тихая, скромная, покладистая девушка. Фотографии из сети мне распечатали, красавица. Я ее мысленно сегодня всю ночь фантазировал. «Девушку забрал, едем», — присылает сообщение Владимир, водитель, которого я за Настей отправил. «Ай, Настена, молодец! Не стала ломаться!» Приняла приглашение. Потирая от удовольствия руки. Еще несколько минут и увижу воочию свою зазнобу. Предвкушаю. Ну что такое, каких-то 15-20 минут по сравнению с сутками без моей невесты? А тянутся как никогда долго. Ладони потеют от ожидания. Я волнуюсь, как на первом в своей жизни свидании. Настена необычная девушка. На шею не кинулась при виде брутального меня, предложенных штампов в паспорте и обручального кольца. А это значит, в ее сердце проникнуть и обосноваться там будет непросто. Но я готов преодолеть все препятствия. И для начала начну красиво ухаживать. Мне со своего места отлично виден вход, не свожу с него взгляда. Наконец, хостес оживляется. Это значит, появилась гостья. И я прав. Настенька приехала. Входит в зал чуть робея. Подарок мой она не надела. Впрочем, я догадывался, что Настена встанет в позу. Но то, что на ней, нарядом для первого свидания назвать сложно. Какое-то длинное, серое, несуразное платье с рюшами и бабушкиной брошью из кружева и стекляруса на груди, с тонким черным пояском на узкой талии. Из-под широкого подола выглядывают круглые носки черных ботиночек. Но при всем этом Она не стесняется своего наряда. Наоборот, идет за администратором с высоко задранным носом. Правда, неуверенной походкой. Шатает Настену мою, как тот большой пакет, что она принесла с собой. Толстая коса, перекинутая через плечо вперед, подпрыгивает в такт шагам. Красавица. Возможно, кому-то ее внешний вид может показаться нелепым, но не мне. Спешу навстречу, развожу руки в стороны. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» Цитирую так, кстати, всплывшую в моей памяти фразу классика. «Здравствуй, любимая!» Подошел почти вплотную, втянул носом ее аромат. «Странные духи, в переходе купила, видимо». «О, кошак!» Задрав голову, Настенька пьяно улыбается и мажет пальчиками мне по щеке, треплет за подбородок. «Здравствуй, синеглазый красавчик!» «Кошак? Это она меня с котом сравнила, что ли? Вообще не похож!» «За синеглазого красавчика спасибо, это чистая правда. Но кошак? Согласен на породистого?» Вглядываюсь в лицо красавицы. «Нет, мне не кажется. Настена ведет себя странно. И дело не в слишком ярком макияже, который, подозреваю, должен отпугивать потенциального жениха, а в расфокусированном взгляде и кривой улыбке». «Настена, ты что, выпила?» Принюхиваюсь. «Алкоголем не пахнет, а странные духи больше смахивают на какое-то лекарство». «Ага!» Зеленоглазка раскоординирована. Глазки то съезжаются в кучу, то разъезжаются в сторону. «Целый флакон!» Язык заплетается. Тонкую фигурку качает, как тростинку на ветру. Держу ее обеими руками. «Целый флакон?» Переспрашиваю, не веря своим ушам. «Чего? Валерьянки?» «Валерьянки? Нет, это по твоей кошачьей части, а по моей – пустырник». «Флакон пустырника?» – взмахивает ресничками. Всю дорогу прикладывалась. Сдает Настю Владимир. Он подошел незаметно и держится в двух шагах от нас, ждет дальнейших распоряжений. «Что будет от флакона пустырника?» – спрашиваю его. Тот пожимает плечами. «Хорошее, успокоительное, натуральное. Выспится». «Ладно, раз девушка желает выспаться...» «Ужин отменяется. Принесите наши вещи». Прошу администратора. «Володя, домой нас забрось». Обвиваю девушку одной рукой за талию, веду к выходу. Она покорно дает себя вести. Действительно, хорошее, успокоительное. «А зачем ты его выпил, радость моя?» «Для храбрости». Еще сильнее заплетается язычок. «Тебя пугает ресторан?» Останавливаюсь, разворачиваю девушку к себе лицом. «Меня пугает один озабоченный котяра». Крутит указательным пальчиком перед моим носом. «Проходу не дает». «Где он?» На всякий случай обвожу взглядом зал и возвращаюсь к зеленоглазке. «Одно твое слово, и я его сдам в приют, но предварительно кастрирую». Настя опускает взгляд вниз, наклонив голову в бок. С интересом смотрит ниже пояса на выпирающую часть меня. «Не жалко?»